Освобождение Югославии. В начале сентября 1944 года лидер народной борьбы за освобождение Югославии от ее оккупации Третьим Рейхом маршал Йосип Броз Тито 1892-1980 года жизни обратился к Государственному комитету обороны СССР с просьбой о вводе в Югославию советских войск. Он мотивировал свою просьбу тем, что находящаяся под его началом Народно-освободительная армия Югославии, не имея тяжелого вооружения и танков, не могла самостоятельно разгромить войска вермахта или воспрепятствовать их отходу из Греции на север. Тем не менее, армия представляла собой серьезную военную силу, насчитывавшую в своих рядах около 400 тысяч человек. В конце сентября в Москве состоялась встреча Тита со Сталином, в ходе которой было заключено соглашение между Национальным комитетом по освобождению Югославии и правительством Советского Союза о вступлении соединений Красной Армии на территорию Восточной Сербии и совместных действиях по освобождению восточных районов Югославии и ее столицы Белграда. К тому времени армия Тита уже вытеснила немцев со значительной части территории своей страны, однако важнейшие города и основные коммуникации продолжали оставаться в руках немецкого командования. В конце сентября войска 3-го Украинского фронта маршала Толбухина после 600-километрового форсированного марша по территории Болгарии вышли в район Видина на болгарско-югославскую границу. Южнее, на фронте от Пирота до стыка границ Болгарии, Югославии и Греции, произошло развертывание болгарских армий. Так были созданы условия для нанесения советскими, болгарскими и югославскими войсками решающего удара по немцам в Сербии и, в первую очередь, на белградском направлении. 23 сентября в Македонии прошла встреча представителей командования югославской и болгарской армий, на которой была достигнута договоренность о возможности совместных действий против вермахта на македонской территории. Затем в Краеве состоялась встреча представителей всех сторон, где был согласован окончательный план действий. Командование Красной Армии представлял маршал Бирюзов, болгарское – министр Добрый Терпишев, а югославское – маршал Тита. 5 октября было подписано Югославско-Болгарское соглашение об участии болгарских войск в боях против немцев на югославской территории. Наступление Красной Армии на Белград началось 28 сентября. Начальный темп продвижения был невысоким. Немецкие войска сопротивлялись стойко, взрывая при отступлении мосты и минируя проходы. Даже оказавшись в глубоком тылу наступавших войск, гарнизоны немецких опорных пунктов сражались до конца. С тяжелыми боями, преодолев восточно-сербские горы, Красная Армия всего за 12 дней смогла продвинуться вглубь территории Югославии на 130 километров, форсировать реку Мораву и 10 октября захватить два важных плацдарма в районах Великоплана и Паланка. Еще через 4 дня советские танки с югославскими солдатами на броне достигли южных окраин Белграда. Выход к югославской столице создал угрозу окружения немецких войск, которые действовали юго-восточнее города и стремились соединиться с белградским гарнизоном. 17 октября советские и югославские войска окружили группировку вермахта, насчитывавшую 20 тысяч солдат и офицеров, а 19 октября завершили ее разгромом. В свою очередь, находившаяся на правом фланге наступающих войск 46-я армия, не встречая серьезного сопротивления немцев, очистила от неприятеля югославскую территорию к востоку от Тисы. Завершающей фазой операции по освобождению Югославии стал штурм Белграда. Для удержания города немецкое командование использовало все имевшиеся в его распоряжении части. Подразделения нескольких дивизий, сербского добровольческого и сформированного из русских эмигрантов русского охранного корпусов, собрав в общей сложности почти 22 тысячи солдат, 40 танков и штурмовых орудий, около 170 орудий и минометов. Созданная немцами заблаговременно мощная полоса обороны вокруг Белграда, использовавшая рельеф местности и пригородные населенные пункты, имела два оборонительных обвода, которые были насыщены огневыми средствами и инженерными заграждениями. Восточные и южные обводы на всем протяжении от Дуная до Савы прикрывали противотанковый ров, артиллерийские позиции и минные поля. На наиболее вероятных направлениях атак немцы сосредоточили группы танков и штурмовых орудий. На улицах и перекрестках югославской столицы оборудовали железобетонные огневые точки для ведения кругового обстрела. Городские здания также приспосабливались для ведения обороны. Теперь каждый квартал Белграда представлял собой сильный оборонительный узел. Бои за столицу Югославии продолжались с 14 по 20 октября и были исключительно упорными. В первые дни штурма наступавшим удалось расчленить немецкую группировку на несколько частей и уничтожить большинство опорных пунктов противника на южной и восточной окраинах Белграда. Однако в дальнейшем темпы освобождения города от оккупантов замедлились. Часть сил командованию Красной Армии пришлось отвлечь для уничтожения группировки, окруженной юго-восточнее Белграда, которая пыталась прорваться в город. Весной и летом 1944 года американцы и англичане несколько раз подвергали Белград массированным и в основном неприцельным бомбардировкам. В отличие от своих западных союзников, советское командование стремилось предотвратить масштабное разрушение и жертвы среди жителей югославской столицы. Поэтому использование авиации и тяжелой артиллерии в ходе уличных боев было ограничено. На освобожденных территориях красноармейцами в первую очередь проводились работы по разминированию. К исходу 20 октября успехом завершился штурм советскими и югославскими войсками крепости Калемегдан, последним очагом сопротивления немецкой группировки в Белграде. Это стало финальным аккордом белградской операции. Столица Югославии была полностью освобождена. В боях на ее улицах немцы потеряли убитыми 10 тысяч солдат и офицеров, более 8 тысяч попали в плен. Потери Красной Армии составили около 19 тысяч человек, 53 танка и самоходно-артиллерийские установки, 184 орудия и миномета, 66 самолетов. В ходе белградской операции была полностью разгромлена армейская группа «Сербия», нанесено поражение значительной части группы армий «Ф», освобождены столица Югославии и большая часть территории Сербии. Немецкая группа армий «Е» была вынуждена отступать из Греции по труднопроходимым горным дорогам, понеся большие потери от ударов югославских войск. Освобождение Сербии обеспечило благоприятные условия для полного освобождения Югославии и для успешных действий войск Красной Армии наступавших в Венгрии.